Она ведь имеет право ходить куда угодно на территории школы, без провожатых. И вообще, что она собирается там делать? Он в задумчивости посмотрел на нее. Неплохо узнать о ней побольше. Его манеры изменились. Он стал уже само почтение. «Вы, должно быть, считаете работу здесь неинтересной?» — спросил он. «Да, она не очень меня забавляет». Наступила пауза. Похоже, что мадемуазель Бланш что-то обдумывает. Потом он почувствовал, как пропасть между ними расширяется. «Условия работы здесь превосходные», — сказала она. Легко кивнув его на прощание головой, она пошла к дому. Он подождал, пока она скрылась, затем отложил работу, подошел к спортивному павильону, заглянул внутрь, но ничего не увидел. И все-таки она что-то делает. Он отошел от павильона и неожиданно столкнулся с Энн Шепленд. «Вы не видели мисс Вулстрад?» — спросила она. «Только что она была здесь с Бриксом, мисс. Потом вернулась в школу». Энн нахмурилась. «Что вы делали в спортивном павильоне?» Адам смутился, понимая, в чем его подозревают, и сказал. «Я думал, что мне можно посмотреть павильон. Это, надеюсь, не принесет ему вреда. А вы успеете закончить работу?» «Я только что ее закончил». Он обернулся и посмотрел на здание. «Это новое здание. Молодые леди бывают здесь?» «Они здесь играют», — сухо ответила Энн. «Иногда играют», — согласился Адам. «Я слышал». Его раздражала ее надоедливость. Обычно она всегда такая холодная. Но Энн быстро взяла себя в руки и сказала, «Лучше делайте свою работу». Заявив это, она пошла по направлению к школе. Внезапно она остановилась и посмотрела на юношу. Адам трудился над сеткой. Энн вновь посмотрела на спортивный павильон. Глава 8. Убийство. Сержант Грин, дежуривший в местном полицейском отделении, часто позевывал. Неприятно сидеть на службе ночью. Телефонный звонок заставил его забыть о сне. Его движения изменились. Он принялся записывать на клочке бумаги. «Да, Медоубинг? Имя? По слогам, пожалуйста. S-P-R-N-N-G. Весна? Спрингер? Пожалуйста, ничего не трогайте. К вам приедут». Он быстро сообщил начальнику о происшествии. «Медоубинг?» — спросил инспектор полиции Келси, когда пришел в отделение. «Это, кажется, женская школа. Кто же там убит?» «Преподавательница гимнастики Спрингер», — ответил сержант. «Смерть преподавательницы гимнастики», — задумчиво повторил Келси. «Отличное название для романа». «Но кому понадобилось ее убивать?» — спросил сержант. «Это как-то неестественно. Даже преподавательницы гимнастики могут любить, иметь врагов», — ответил инспектор. «Где нашли тело?» «В спортивном павильоне». «Они не говорили, чем она убита?» «Выстрелом из пистолета». «А нашли этот пистолет?» «Нет». «Интересно», — сказал инспектор Келси перед тем, как выехать с людьми на задание. Передняя дверь школы была открыта. Свет сквозь нее падал на улицу. Инспектор Келси провели к мисс Вулстрад. Он знал ее в лицо, как знают в лицо друг друга люди, живущие по соседству. Даже в такой напряженный момент мисс Вулстрад оставалась спокойной. Так же спокойно и, казалось, невозмутимо, она продолжала руководить. «Инспектор полиции Келси», — представился он. «Что вы собираетесь делать поначалу? Вы хотите осмотреть павильон или выслушать рассказ о деталях?» «Со мною доктор», — сказал Келси. «Покажите ему и двум моим людям место, где находится тело, а затем я поговорю с вами». «Конечно. Пройдемте в гостиную. Мисс Роуэн, покажите доктору и другим дорогу». И прибавила, обращаясь к Келси. «Она одна из немногих, кто умеет держать себя в руках». «Благодарю вас», — сказал Келси, следуя за мисс Вулстрет. «Кто обнаружил тело?» — спросил он, когда они остались в гостиной вдвоем. «Наша экономка, мисс Джонсон, у одной из девочек заболело ухо. Мисс Джонсон пришла ей помочь. Она обратила внимание на то, что занавески на окнах плохо закрыты. Подошла их поправить и увидела свет в окнах павильона, который не должен был гореть в час ночи», — сухо изложила мисс Вулстрет. «Где теперь мисс Джонсон?» «Она здесь. Вы хотите ее видеть?» «Потом. Продолжайте, пожалуйста». Мисс Джонсон разбудила мисс Чедвик. Они решили пойти и выяснить, что случилось. Когда они открыли наружную дверь, то услыхали выстрел и побежали туда. Они увидели... Инспектор Келси ее перебил. «Благодарю вас, мисс Вулстрет. Если мисс Джонсон в состоянии, я услышу все дальше от нее самой. Но вначале расскажите мне, пожалуйста, что-нибудь об убитой женщине. Ее имя Грейс Спрингер. Она давно у вас?» «Нет. Она поступила ко мне в этом семестре. Наша преподавательница гимнастики уехала в Австралию». «Что вы знаете об этой мисс Спрингер?» «Ее рекомендации были блестящими», — сказала мисс Вулстрет. «Вы знали ее лично до поступления в школу?» «Нет». «Что могло послужить причиной трагедии, по вашему мнению?» Мисс Вулстрет покачала головой. «Мне это кажется невероятным. Правда, она была не очень приятной женщиной. Пригласите мисс Джонсон. Сначала я выслушаю ее рассказ, затем пойду в спортивный павильон». «Это новое здание, построенное в этом году», — сказала мисс Вулстрет. «Там можно плавать, в бассейне, играть в мяч и даже в хоккей. Вы не можете сказать, почему мисс Спрингер оказалась в павильоне ночью?» «Нет», — сказала мисс Вулстрет. «Хорошо. Теперь я жду мисс Джонсон». Мисс Вулстрет вышла из комнаты и вскоре вернулась, ведя за собой экономку. Та явно хлебнула порядочное количество бренди, чтобы прийти в себя после ужасного зрелища.